Как бороться с менвитами? На экстренном совещании, созванном Страшилой, присутствовали, кроме правителя, Железный Дровосек, Смелый Лев, Альфред Каннинг, Дин Гиор, Фарамант и Кагикар. Тилли Вилли с улицы заглядывал в окно, и никто не знал, что в кабине у него, удобно устроившись, сидит Энни. Собравшиеся обсуждали мудрёный вопрос. Как бороться с пришельцами, чтобы добиться победы? Вступить открыто в войну было невозможно. Лучевые пистолеты инопланетян превосходили обычные ружья и револьверы, которые захватил из Большого мира Каннинг. Самым лучшим было бы использовать одно из чудес волшебной страны. Фарамант предложил напустить на замок Гуррикапа и его окрестности желтый туман Арахны. Магические слова, при помощи которых это удавалось колдунье, помнил Тим. Случайно, конечно. Чарли Блэк, прежде чем сжечь колдовскую книгу, читал вслух ее заклинание, а у мальчика была хорошая память. «Холод, который принесет с собой туман, — сказал страж ворот, — сделает пришельцев простуженными, слабыми, и мы легко справимся с ними». Предложение понравилось. Не без затеи и не требует больших хлопот. Попробовать, во всяком случае, стоило. В тронный зал пригласили Тима. Страшила включил волшебный телевизор. Альфред приказал Тиму говорить колдовские слова перед экраном, где появилось изображение Ранавира. «Убуро, куру-буро, тандара, анда-бара!» Начал Тим и тут же захлебнулся смехом. Уж очень ему забавно показалось выступать в роли злого волшебника. Фред накинулся на мальчугана. «Кто говорит такие зловещие заклинания с хохотом? Ты должен быть совершенно серьезным, если хочешь, чтобы у тебя что-нибудь получилось». Но серьезности Тим как раз и не мог набраться. Достаточно было сказать 2-3 слова, и он начинал фыркать. Кончилось тем, что мальчугана прогнали, а заклинание, написанное им на бумаге, прочитал сам Каннинг. В его устах оно звучало внушительно. Но никаких изменений в Ранавире не произошло. Небо там осталось таким же голубым, и солнце сияло по-прежнему. Участники совещания ошеломленно смотрели друг на друга. А потом правитель изумрудного города уныло покачал головой. «Мы забыли, когда Арахна умерла, а великан Изагор сжёг магическую книгу, все ее волшебства кончились». «Значит, придумаем что-то другое?» — сказал Каннинг деловым тоном. Он не хотел, чтобы все грустили. «Одно из величайших чудес вашей страны — усыпительная вода», — молвил он. «Помните, как легко удалось с её помощью победить подземных королей? Несмотря на их армию, шестилапых, драконов. Не забывайте, что арзаки помогут нам. Если они добавят усыпительную воду в пищу, пришельцы заснут, и дело с концом».